Ван Линь немного задумался, затем без колебаний в несколько прыжков взобрался на голову дракона. Оказавшись на вершине, он сразу почувствовал исходящую снизу великолепную энергию инь. Ван Линь сел, скрестив ноги, правой рукой он сформировал печать. Когда появился шар света, он сразу же превратился в четырех красных, предельно сияющих, шара. С громким хлопком шары рассеялись. Ван Линь почувствовал дрожь, он знал, что это указывало на пиковый уровень энергии инь загробного мира, что означало, десятый ранг экстремального уровня. Удивившись, он сразу же приступил к технике дыхания, из-за которой тут же сформировался водоворот, но на этот раз его радиус был не таким большим. На этот раз диапазон водоворота был всего несколько метров, но издалека вокруг Ван Лина можно было заметить круг красного света, окутывавший голову дракона. Ван Линь просидел на месте 5 дней. В течение этих 5 дней странный человек ждал у подножия и наблюдал. Время шло, его тревога росла. Когда он посматривал на небо, ему казалось, что вызов статуи все же приведет к беде, поэтому был готов сорвать все талисманы в любой момент. Море Ци было открыто на 3-й день и претерпело изменения на утро 5-го дня. На 5-й день 5-й уровень техники восхождения в ад был завершен. Еще немного и Ван Линь сможет получить 2-е ледяное ядро, после чего ему уже не нужно будет страшиться даже культиваторов поздней стадии заложения основ. Ван Линь был полон решимости дойти до конца. Даже сейчас культиваторы средней стадии заложения основ его не слишком беспокоили. Затем он попытался улучшить качество своей духовной силы и смешивать ее с энергией инь. Когда он приступил к слиянию, он внимательно наблюдал за духовной силой. Постепенно он заметил, что ее цвет становился более и более насыщенным, переходя от светло-голубого к темно-синему. Он не знал, что его духовная сила приближалась к сфере Цзи. В этот момент внешний мир внезапно изменился, темные тучи сгустились, словно кто-то собрал их руками, появился черный туман, который постепенно собрался в форме гроба, опустившегося на землю. Иллюзорный силуэт возник над гробом, тело быстро уплотнилось и стало более осязаемым. С неба раздался хриплый голос. «Хочешь сказать, что зарождающаяся душа мастера прячется внутри статуи?» Странный человек на земле побледнел. Глава 93. Секта трупа Инь. 2. Лицо странного человека сильно изменилось, и он без колебаний тут же одновременно сорвал все 9 желтых бумажек со своего тела. Как только появился газ 9 цветов, он быстро встал и бросился к Ван Лину. Он разрушил красный светящийся шар, не обратив на это никакого внимания, и быстро прыгнул вниз, захватив с собой Ван Лина. Ван Линь очнулся в тот момент, когда появился незнакомец. Он увидел ужас в глазах странного человека и заметил быстрые перемены в небе. Не говоря ни слова, Ван Линь позволил странному человеку унести себя со статуи. Как только они приземлились, странный человек немедленно направил свои ручные печати на статую. На наружной стене статуи появился черный спиралевидный проход, и странный человек втащил в него Ван Лина. В это же время 8 столбов света исчезли, и статуя медленно опустилась в землю. В это время фигура мужчины, стоявшего на крышке гроба в воздухе, стала еще плотнее, открывая взору иссушенное тело. Его лицо было равнодушным, а рядом с ним был живой мертвец с отвратительным запахом. Мертвец смотрел вперед с жадностью. Мужчина посмотрел на статую, которая медленно погружалась в землю. Невероятно могущественное и божественное чувство мгновенно охватило все руины. Быстро все проверив, он снова направил свое божественное чувство на статую. Как только Ван Линь оказался внутри статуи, его взгляд сверкнул, он проверил все с помощью божественного чувства, и на его лице отразилась тревога. Пространство внутри статуи было небольшим, здесь как будто было пусто, но кругом парили белые кристаллы. В самом центре располагался человек из черного камня, который сидел, скрестив ноги. Внешность каменного человека была точно такой же, как у статуи снаружи. От него исходили полосы фиолетового света, которые были связаны с разными точками на внутренней стене статуи. После этого внутри статуи появился световой экран. Сначала он немного колыхался, а затем на нем появилось изображение происходящего снаружи. Через световой экран Ван Линь ясно видел все, что творилось снаружи. Он посмотрел на странного человека, который на этот раз казался очень напуганным, но при этом в его взгляде отражалась сильная ненависть. Мужчина, который стоял снаружи статуи, внимательно на нее смотрел. Выражение его лица было спокойным, когда он произнес не быстро, но и немедленно: «Мастер, 100 лет быстро пролетели, но в этот раз ты не сможешь убежать». Ван Линь глубоко вздохнул, повернулся, глядя на странного человека, и спросил: «Ты его хозяин?» Странный человек посмотрел на Ван Лина с отсутствующим выражением. В эту секунду взгляд Ван Лина вспыхнул, и он сплюнул луч зеленого света. Зеленый свет засверкал и яростно бросился в сторону каменного человека, который парил вверху, сидя по-турецки. Фиолетовый газ мгновенно просочился из каменного человека. Зеленый меч телепортировался мимо фиолетового газа и ударил каменного человека. Прогремел жесткий удар, и из каменного человека быстро вылетел шар из света. Взгляд Ван Лина засверкал, когда он указал правой рукой, и летающий меч изменил свое направление и погнался за светящимся шаром. В это время странный человек пришел в себя. Его тревожный взгляд остановился на Ван Лине. В его глазах блеснул гнев, когда он указал на летающий меч и несколько раз что-то прокричал. Ван Линь ненадолго застыл, и в это время от светящегося шара послышался настойчивый шум. «Не нужно быть таким импульсивным, друг мой. У меня нет злобных намерений, и я хозяин мужчины снаружи». Одновременно множество точек из света появились вокруг и слились в светящийся шар. Он медленно превратился в маленького человека ростом в 1 фут и предстал перед Ван Линем. Этот маленький человечек выглядел очень слабым. Его лицо было бледным, и он был похож на ребенка. Он продолжал уворачиваться от летающего меча с пепельным лицом. Странный человек сердито заревел и хотел было остановить летающий меч. Как только маленький человечек заговорил, Ван Линь отступил на несколько шагов и взмахнул правой рукой. Маленький меч облетел вокруг Ван Линя и застыл, направив острие на маленького человека. Странный человек подошел к маленькому человеку и сердито посмотрел на Ван Лина. Маленький человек горько улыбнулся. Его тело поднялось в воздух, и он опустился на плечи странному человеку. Он дружественно его похлопал и сказал: «Адай, с гостями веди себя вежливо». Выражение лица странного человека мгновенно расслабилось, но он все еще настороженно смотрел на Ван Лина. Маленький человек вздохнул, посмотрел на Ван Лина и мягко произнес: «Друг, нет необходимости атаковать. Я...» Но прежде чем он успел закончить, мужчина снаружи сплюнул странный фонетический символ. Как только символ вырвался изо рта, вся статуя задрожала и перестала опускаться вниз. Выражение лица маленького человека незаметно изменилось. Он сделал несколько ручных печатей и выдохнул фиолетовый газ, который слился со стенами статуи. Глаза статуи сверкнули фиолетовым светом, и она продолжила погружаться вниз. Мужчина холодно фыркнул. Он протянул руку и сжал пустой кулак. Статуя вновь задрожала и медленно остановилась. Затем он стал выпускать различные печати, а статуя продолжала стоять на месте под потоком взрывов. Маленький человек в статуе вздохнул с облегчением. Выглядел он теперь более уставшим, но сказал Ван Лину: «Если Аму продолжит атаковать, то статуя продержится еще час. Этого времени хватит, чтобы рассказать тебе все от начала и до конца». Ван Линь молча посмотрел на него. «Меня зовут Ву Ю, мне интересно, ты когда-нибудь слышал о секте трупа Инь?» Вздохнув, спросил его собеседник. Выражение Ван Лина не изменилось. Маленький зеленый меч рядом с ним загудел, а Ван Линь покачал головой. Ву Ю горько улыбнулся и сказал: «Не волнуйся, мой друг, я не опасен. Моего тела уже давно нет, и, кроме того, в течение нескольких сотен лет моя энергия зарождающейся души постоянно уменьшалась. Ее осталось настолько мало, что не представляет никакой угрозы. А вот твой летающий меч чуть не отнял мою жизнь». Взгляд Ван Лина вспыхнул, и, немного поразмыслив, он сказал: «Кто этот человек снаружи? Ты его хозяин?» Ву Ю с беспомощностью в глазах ответил: «Он мой труп-марионетка. Ах, я был одним из предков секты трупа Инь, а у этой секты свой особый метод культивации. Все ученики должны найти труп, чтобы сделать его своей собственной марионеткой. Труп-марионетка становится сильнее параллельно развитию своего хозяина». Ван Линь прищурился и сказал: «Твоя марионетка восстала?» Ву Ю горько улыбнулся, кивнул и сказал: «Ты прав. Изначально я использовал специальную технику, чтобы не позволить марионетке взбунтоваться. Но, к сожалению, 300 лет назад я пришел в это место и захотел использовать энергию Инь, чтобы прорваться с ранней стадии зарождающейся души. Но я никогда и подумать не мог, что потерплю неудачу, а моя марионетка воспользуется шансом, пока я ослаблен, и сильно меня ранит. Когда я был ранен, он смог вырваться из-под моего контроля». Статуя начинала трястись все сильнее и сильнее. Маленький человек забеспокоился и заговорил быстрее. В то время Поскольку мне нужно было уединиться, чтобы залечить свои раны, я не стал его преследовать. Через 100 лет, когда мои раны зажили, и я вышел на поиски трупа марионетки, он смог каким-то образом получить сознание. Ему даже подвернулся какой-то счастливый шанс, и он смог прорваться на среднюю стадию зарождающейся души раньше меня. Я оказался ему не противником, поэтому оставил собственное тело и сбежал в форме зарождающейся души. Моя душа тоже страдала от тяжелых ран, поэтому с тех пор я скрывался в этой статуе, не решаясь выйти наружу. Живой мертвец снаружи раньше был моим физическим телом. Я никогда бы не подумал, что энергия инь в этом лесу станет причиной того, что он обретет сознание. Ван Линь холодно улыбнулся и сказал: «Полная чушь. Если у этого трупа появилось сознание, то почему он просто не сбежал, а вместо этого стал искать тебя?» Ву Ю болезненно улыбнулся и после некоторых колебаний ответил: «Неважно. С этим связаны секреты моей секты, которых ты не знаешь. Пусть труп-марионетка вырвалась из-под моего контроля, я работал над ним 100 лет, поэтому наши умы связаны. Если он отдалится от меня на 100 миль, то исчезнет словно дым. Единственный способ решить эту проблему – поглотить мою душу и запечатать меня в своем теле». Взгляд Ван Лина замерцал, и он ответил: «Значит, за 100 лет он тебя не нашел?» Ву Ю коснулся внутренней стены статуи и сказал: «Когда я убегал, то случайно вошел в эту статую. Она содержит магическую силу, которая может скрыть мое присутствие. С помощью этой статуи я едва выжил. Кроме того, с тех пор как труп-марионетка прорвался на среднюю стадию зарождающейся души, после каждого периода активности ему нужен длительный сон. Каждый сон длится 100 лет. Это одна из причин, почему он до сих пор меня не поглотил. Хэймэм, тогда почему ты не рискнул и не попытался сбежать?» — медленно спросил Ван Линь со спокойным выражением лица. «Я много раз пытался сбежать, но этот лес всегда окружен туманом. Туман очень вредный для зарождающейся души, и даже если я слегка его коснусь, то не смогу выстоять. Труп-марионетка не смог бы меня найти, но я никак не ожидал, что мое физическое тело обретет самосознание. Благодаря связи между моей душой и телом, он может чувствовать мое местоположение. Кроме того, Адай заставил появиться статую без моих указаний. Это привлекло их внимание. Это судьба, и других винить бессмысленно». Ву Ю горько улыбнулся, посмотрел на Ван Лина и продолжил: «Друг, Адай уже рассказал мне о том, что произошло между вами. Если бы это случилось 300 лет назад, когда я только попал сюда, и если бы я тогда встретил тебя, я бы пошел на все, чтобы заполучить твое физическое тело. Но я уже впустую потратил этот шанс на Адая. Если бы я только смог прорваться на среднюю стадию зарождающейся души, я бы попытался захватить другое тело». Ван Линь не поверил ни единому слову маленького человека, но внешне этого не выказал. Он посмотрел на странного человека и сказал: «Его зовут Адай». Ву Ю кивнул и ответил: «Друг, я нашел Адая внутри этой статуи. Пока он спал здесь, я хотел захватить его тело, но, к сожалению, внутри него сокрыта слишком странная сила. Я не смог добиться успеха, а большая часть моей энергии зарождающейся души осталась в его теле. После этого Адай пробудился, и у нас появилось чувство, что наши жизни связаны. С тех пор мы полагаемся друг на друга. До сих пор я думал, что у меня уже не будет шанса выбраться отсюда, пока Адай не рассказал мне о встрече с тобой». После всего сказанного в глазах Ву Ю отразилось волнение. Ван Линь ничего на это не ответил, он молча смотрел на него, ожидая, что он скажет дальше. С мольбой на лице, Ву Ю произнес: «Прошу тебя, друг, помоги мне». Глава 94. Секта трупа инь, 3. «Я не могу уйти отсюда, мой юный друг, поэтому прошу тебя, пожалуйста, отправляйся в секту трупа инь и попроси моего брата-ученика Ецзы прийти сюда и спасти меня». Ву Ю продолжал кланяться с умоляющим лицом. Ван Линь тихо произнес: «Есть ли какой-нибудь способ уйти от трупа незамеченным, когда я выйду отсюда?» Ву Ю кивнул и искренне ответил: «С помощью остатков моей энергии зарождающейся души, я смогу перенести тебя прямо в секту трупа инь». Ван Линь некоторое время молча на него смотрел, а затем произнес: «Да, если ты можешь перенести меня, то почему сам не вернулся?» Вздохнув, Ву Ю ответил: «Труп-марионетка не может уйти от меня дальше, чем на 100 миль, но это относится и ко мне. Если расстояние между нами будет больше 100 миль, то он сразу же умрет. Будь у меня физическое тело, моя душа испытала бы страшную боль. Но сейчас я в форме зарождающейся души, Если я выйду за рамки этой дистанции, то моя душа рассеется, и я умру. А этот вариант я бы оставил напоследок, чтобы при случае прихватить труп-марионетку с собой. Статуя начала все сильнее трястись, энергия, которая ее поддерживала, постепенно иссякала. Ву Ю заметил на лице Ван Лина прежнее безразличие и, стиснув зубы, сказал: «Я, Ву Ю, клянусь своей душой, что я не причиню тебе вреда. Друг мой, помоги старику. Адай поможет доставить тебя на место, у него есть 9 бумажных талисманов. Я знаю, что они таят в себе огромную силу. Кроме того, я заметил, что твоя духовная сила – это вариация ледяного инь. Некоторые практикующие из моей школы тоже владеют такой силой. Так как ты явился в эти пустынные руины в лесу, то, скорее всего, искал место с ледяной энергией инь, чтобы ее поглотить. На территории секты трупа инь есть специальное место для культивации, которое содержит земную инь». Ван Линь прищурил глаза и сказал: «Так как в школе трупа инь есть земная инь, то почему ты решил для прорыва отправиться сюда?» Ву Ю внимательно посмотрел на Ван Лина, хотя он и выглядел как юноша, но был крайне осторожным и, несмотря на все, сохранял спокойное выражение лица. Услышав вопрос Ван Лина, он улыбнулся и ответил: «Юный друг, всего минуту назад старик поклялся перед тобой своей душой. Что ж, трупы марионетки и живые люди отличаются. Для развития трупов марионеток нужна исключительно инь загробного мира». В этот момент статуя сильно затряслась, как будто произошло землетрясение, и в ней стали появляться глубокие трещины, которые постепенно разрастались и грозили обвалом. Ву Ю побледнел и с тревогой сказал: «Юный друг, если ты хочешь культивировать в секте трупа инь, то можешь притвориться моим учеником. Я использую свою секретную технику, чтобы отправить тебя туда. Секта трупа инь ничего не заподозрит, решайся быстрее». Как только он умолк, вся статуя снова задрожала, появились новые трещины по всему периметру, а некоторые части даже начали отпадать. Ван Линь усиленно все обдумывал, он знал, что если не уйдет отсюда и дождется появления трупа марионетки, то тем самым подвергнет себя опасности. Похоже, трупу марионетки нравилось убивать. Времени было мало, и он кивнул Ву Ю. Ву Ю сделал глубокий вдох и сформировал несколько ручных печатей. Сложив руки в жесте мудро, перед ним медленно появился пятиугольный ореол. Свет 7 цветов стал исходить от этого ореола, и вокруг него стала появляться легкая затягивающая сила. В этот момент статуя с глухим стуком развалилась, и труп-марионетка произнес ледяным голосом: «Мастер, теперь ты прямо перед моим носом, тебе некуда бежать». Лицо Ву Ю стало еще бледнее. Ожидая, пока завершится заклинание перемещения, он прокричал: «Юный друг, уходи, быстро. Мое спасение зависит от тебя». Затем его тело исчезло, он поднялся в воздух и слился с каменной статуей в стороне. Ван Линь тем временем рванул с места и бросился в семицветный пятиугольный ореол перемещения, который начинал дрожать, а это означало, что он продержится недолго. Странный человек засомневался, но, в конце концов, ринулся в ореол перемещения следом за Ван Линем. В этот момент статуя резко рухнула, труп-марионетка, смотря на это с насмешкой, хотел было что-то сказать, но вдруг увидел заклинание перемещения, его лицо резко изменилось в цвете. Ван Линь же, войдя в ореол, почувствовал, будто попал в тоннель, ему казалось, что его тело растягивается до бесконечности. Боковым зрением он видел бесконечные светящиеся точки, не похожие на звезды. Оглянувшись назад, он увидел за собой странного человека с удивленным выражением на лице. Он смотрел по сторонам, а затем, заметив, что Ван Линь смотрит на него, он прокричал несколько слов. В его глазах было замешательство. Через какое-то время впереди появился яркий свет, который продолжал расти, пока не заполнил весь тоннель, и оттуда не возникла притягивающая сила. Ван Лина и странного человека быстро затянуло внутрь. На территории страны Чжао, среди сект демонического пути, секта трупа инь, хотя и не была такой сильной, как секта номер 1, Тянь Дао, но превосходила ее по загадочности. Не будет преувеличением сказать, что секта трупа инь была самой таинственной сектой на территории страны Чжао. Никто из внешнего мира не знал, сколько в этой школе учеников, где располагается главная база и как много в ней мастеров зарождающейся души. Ходили слухи, что секта трупа инь вымерла много лет назад, всю школу истребили, никого не оставив в живых. В целом, это была очень скрытная секта с незначительной ролью, но о ней все равно не забывали. Единственное, что люди знали наверняка о секте трупа инь, так это их метод культивации. У учеников этой секты был всего один шанс очистить для себя труп-марионетку. Стоит очистить одну, им уже никогда не очистить другую. Это была удивительная техника. Ученики секты трупа Инь помимо собственной культивации, также концентрировались на культивации трупа марионетки. Эта техника считалась такой удивительной по той причине, что 500 лет назад жил ученик стадии заложения основ, у которого был собственный труп марионетка на этапе зарождающейся души. Хотя этот ученик потом таинственно исчез, его появление вызвало настоящий переполох в стране Чжао, особенно среди культиваторов низкого уровня, которые после подобных новостей просто мечтали попасть в секту трупа Инь. Но сколько бы людей ни пыталось отыскать секту трупа Инь, они были словно облако в небе, такими же неуловимыми. На крайнем западе страны Чжао располагалась обширная равнина, круглый год окутанная ледяной энергией Инь. Даже среди культиваторов находилось не так много желающих попасть туда. Потому что помимо того, что равнина была окутана энергией Инь, там еще и была энергия девяти земель, которой даже эксперты зарождающейся души старались избегать. Если человек ниже уровня зарождающейся души хотя бы коснется этой энергии, он уже получит травму. Поскольку там с самого начала существовали такие препятствия, это место идеально подходило для формирования сокровищ. Эта идея приходила в голову многим культиваторам. Затем, эксперты нескольких сект демонического пути объединили свои силы, чтобы проникнуть туда. Но когда дело было сделано, всех изумило то, что на этой равнине не оказалось ничего необычного. Культиваторы демонического пути даже пытались искать под землей, но так ничего и не нашли. Охота за сокровищами превратилась в шутку и была осмеяна праведными сектами. Постепенно, из-за мощных ограничений и отсутствия сокровищ, про равнину все забыли. В центре этой равнины находился участок земли, скрытый туманом. Внутри тумана располагается очень широкая область болот, под которой находится огромная пещера. К пещере можно было добраться через бесчисленными разветвленные ходы. Каждая такая ветвь соединялась с пещерой поменьше, которая, в свою очередь, была соединена с другими небольшими пещерами. Таким образом, сеть ходов разветвлялась снова и снова, почти вся равнина была занята большими и маленькими пещерами. Именно здесь находился вход в самую мистическую секту демонического пути, секту трупа Инь страны Чжао. Посреди огромной пещеры размером с несколько больших залов школы Хэнь-Юэ вместе взятых, 8 фиолетовых огромных бревен сформировали собой величественную формацию, от которой расходились волны пурпурной энергии. 8 ровных гигантских бревен были исписаны древними символами, которые вселял страх и трепет. От столбов тянулись нити света. Если посмотреть сверху, можно было заметить, что эти лучи образовывали в общей сложности 49 световых колец. На 8 столбах, скрестив ноги, сидели 8 юношей, за каждым из которых в воздухе парил гроб. В это время в формации из 8 бревен сверкнули 5 колец, а затем в самой формации появился юноша в голубой одежде вместе с гробом. Один из юношей на 8 гигантских бревнах открыл глаза и равнодушно посмотрел на человека в формации и произнес равнодушным голосом: «Откуда?» Подросток в голубой одежде быстро поклонился и с уважением ответил: «Отделение секты трупа Инь из страны культивации второго уровня, Лю, Линый, прибыл сюда, чтобы пройти экзамен на повышение». Юноша взглянул на подростка и холодно произнес: «Иди в 18-ю пещеру по правую руку от тебя». Подросток тут же обхватил ладонью кулак и вышел из формации, осматриваясь вокруг, делая мысленные подсчеты, и зашел в один из бесчисленных туннелей. Юноша легонько кивнул, ничего больше не говоря, и закрыл глаза. В течение следующих часов еще несколько человек вышли из формации. Когда прибывали люди высокого уровня, то загоралось сразу 13 колец, а из 8 юношей просыпались сразу 2. Время шло, внезапно кольца внутри формации засияли, на этот раз их было 6. Юноша открыл глаза, посмотрел на формацию и в эту же секунду в ней вдруг мелькнул свет и загорелись еще 7 колец. Что? В этот момент другой юноша открыл глаза, и они оба внимательно посмотрели на формацию. Затем она снова сверкнула, количество колец возросло с 13 до 28. Похоже, к нам идут старшие. Еще 2 юношей открыли глаза, 4 ледяных глаза, полных уважения, посмотрели на формацию. В этот момент формация загрохотала, количество колец быстро начало увеличиваться, загораясь одно за другим. Оставшиеся юноши одновременно открыли глаза, их лица не скрывали удивления. Все 8 юношей, спустившись вниз, упали на колени, сложив руки в странные позы, и громко воскликнули: «Добро пожаловать, предок!» Глава 95. У входа в школу. Как только слово «предок» было произнесено, кольца в формации снова засверкали. Когда их количество достигло 43, новые кольца перестали загораться, но при этом продолжали светиться, пересекаясь друг с другом. 8 юношей снова изменились в лице, удивленные взгляды снова переметнулись, с почти фанатичным почтением они опустились на одно колено, пристально глядя на формацию. Они знали, что если в формации засияли 40 колец, то это предвещает прибытие кого-то с высоким статусом в секте Трупаинь, но если число колец выше 40, то прибывший человек не просто высокого статуса, а скорее всего предок на стадии зарождения души. Учитывая это, подобное поведение 8 юношей становилось вполне понятным. Постепенно из формации вышли две фигуры, которые постепенно приобретали очертания. Одному из них было около 20 лет, он казался очень серьезным и спокойным. Он держался прямо, в потертой черной мантии. За ним вышел странный человек с голубой кожей и бесчисленными необычными символами по всему телу. Особенно выделялись 9 талисманов, приклеенных к его телу. Как только эти двое появились, рядом с ними возник след ледяной энергии инь. На лицах 8 юношей, которые внимательно смотрели на только что прибывших, было нескрываемое удивление. Прибывшим незнакомцем оказался Ван Линь. Когда он появился, он вдруг сплюнул зеленый свет, который блеснул и стал кружить вокруг его тела. Излучая ледяную ци, он указал своим концом на гигантские бревна вокруг. Проверив все с помощью божественного чувства, Ван Линь почувствовал себя в относительной безопасности. 8 юношей вокруг были на 5 уровне конденсации ци. Если он почувствует убийственное намерение, то сможет тут же их обезглавить. Адай, после того, как они перенеслись сюда, никак не мог прийти в себя. Он молча стоял позади Ван Лина и задумчиво разглядывал гигантские бревна вокруг. 8 юношей на гигантских бревнах встали, и один из них со странным выражением лица, обхватив ладонью кулак в знак приветствия, сказал: «Предок, это вы?» Ван Линь вышел вперед, быстро сообразив, он сказал, бросив на юношей хладнокровный, равнодушный взгляд: «Меня зовут Ван Линь. Скорее сообщите предку Ец Зы Цзаю, что у меня к нему срочное дело». Юноши вытаращили на него глаза, затем переглянулись друг с другом и сказали: «Мы не можем этого сделать, мы всего лишь подчиненные. Можете пройти со мной, чтобы встретиться с предками». Ван Линь кивнул и вышел из формации. Странный человек последовал за ним. Юноша спрыгнул вниз с гигантского дерева, позади него в воздухе парил гроб. «Предок, пожалуйста». На этом юноша двинулся вперед и вылетел в один из многочисленных ходов. Ван Линь без колебаний вошел внутрь. По пути, юноши тайно посматривали на Ван Лина. Они по-прежнему смотрели с уважением. В сообществе культиваторов сила решала все. Ван Линь достиг стадии заложения основ. Вполне естественно, что теперь он пользуется уважением среди молодежи. Адай, шедший за Ван Линем, особенно привлекал внимание большинства юношей. Точно так же и Ван Линь искоса наблюдал за юношами. Особенно его внимание привлекал гроб, паривший в стороне. Изнутри гроба просачивались волны ледяной ци. Его окутывал туман, блокировавший божественное чувство, но Ван Линь, будучи на средней стадии заложения основы, внимательно присмотрелся в поисках подсказки. В гробу был труп, сухой как дерево. Казалось, что он спит, но как только Ван Линь взглянул на него, он вдруг открыл глаза. Хотя его глаза были немного затуманенными, в них все равно можно было разглядеть желание убийства. Похоже, юноша почувствовал это, поскольку он похлопал гроб, и труп тут же закрыл глаза. Один из юношей с улыбкой сказал Ван Лину: «Старший, этот труп-марионетка был подарком моего мастера. Мастер получил его на поле боя внешнего мира, поэтому он особенно чувствителен к божественному чувству, но его желание убийства слишком угнетающее. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы очистить его». Ван Линь кивнул и сказал: «Труп-марионетка на ранней стадии заложения основ, неплохо». Услышав эти слова, он удивился. Теперь он по-другому смотрел на Ван Лина. Он прочувствовал силу трупа с помощью божественного чувства, но гроб был предназначен как раз для его блокировки. С первого же взгляда он смог определить уровень культивации трупа. Очевидно, что он был непростым мастером на стадии заложения основ. Скорее всего, он был уже на поздней стадии. Придя к такому выводу, он с еще большим уважением посмотрел на Ван Лина и спросил: «Предок, тот, что идет за вами, он ваш труп-марионетка?» Ван Линь невозмутимо кивнул. На лицо юноши отразилось явное любопытство, он осторожно взглянул на лицо Ада и произнес испуганно: «Предок, как вы получили такой разумный труп-марионетку?» Лишь предок Ецзы владеет трупом-марионеткой со столь развитым разумом. Ван Линь посмотрел на юношу, но ничего не ответил. Юноша продолжил смотреть на Ада, а когда у того закончилось терпение, он оскалил зубы и прокричал что-то несколько раз. Услышав речь Ада, юноша был потрясен: «Предок, ваш труп эволюционировал до стадии, когда он может разговаривать». Ван Линь нахмурился. Юноша задавал слишком много вопросов. Юноша, не заметив этого, продолжал спрашивать обо всем, что приходило в голову. Даже если Ван Линь не отвечал, он говорил сам с собой. Прошла четверть часа, а юноша продолжал говорить о своем трупе-марионетке. Затем он заговорил о входе в школу, потом снова вернулся к разговору о своем мастере. Когда он снова заговорил о входе в школу, Ван Линь уже начал терять терпение, как вдруг уловил упоминание о том, что почти все население считало секту Трупа-Ин вымершей. Должен сказать, что наша секта Трупа-Ин довольно необычная. Начиная со стран культивации 4-5 ранга до стран 1-2 ранга, почти все они используют это место как переходный пункт. Ученики секты Трупа-Ин из стран культивации 1-2 уровня проходят здесь экзамены на повышение квалификации. Они, наконец, достигли другого конца туннеля в пещере, а юноша все продолжал бесконечно болтать. Ван Линь, не в состоянии больше терпеть его болтовню, увидев конец, сразу же взлетел и бросился к выходу. Перед ним оказалась еще одна пещера, немного меньше предыдущей. Внутри пещеры было 5 огромных каменных колонн, над каждой из которых парил массивный голубой огненный шар, от которого исходила горячая ци. На средней колонне сидел крупный старый человек с румяным лицом. Его красные волосы развивались в воздухе без ветра. Когда он делал вдох, из огненных шаров выходил синий газ и смешивался с каменной колонной, на которой он сидел. Этот странный цикл повторялся снова и снова. Как только Ван Линь вошел в пещеру, старик внезапно открыл глаза, они сверкнули, и он холодно посмотрел на Ван Лина. Ван Линь проверил все с помощью божественного чувства. Этот старик находился на средней стадии заложения основ. В это же время юноша быстро вошел в пещеру. Заметив старика, он почтительно обхватил ладонью кулак и сказал: «Старейшина, этот предок только что прибыл из формации перемещения. Перед его появлением засветились 43 кольца. Он хочет встретиться с предком Ецзы Цзыим». Услышав это, лицо старика изменилось. Он накинул Ван Лина ледяным взглядом и сказал осевшим голосом: «Друг, кто показал тебе метод перемещения в секту Трупа-Ин?» Ван Линь, не теряя спокойствия, ответил: «Вую». Услышав это имя, старик изменился в лице, сразу встал на ноги и спросил: «Вую, предок, которого все считали пропавшим на протяжении нескольких сотен лет, он, как ты связан с ним?» Ван Линь посмотрел на него и сказал: «Я его ученик». Старик глубоко вздохнул. Вую обладал высоким положением в секте Трупа-Ин страны Чжао. Если то, что он говорит, правда, то его ни в коем случае нельзя злить. Поэтому он быстро улыбнулся и сказал: «Так предок возвращается в школу. Этого младшего зовут Мужун. Могу я узнать имя мастера?» Ван Линь улыбнулся и сказал: «Ван Линь, я еще не заслужил называться мастером». Мужун рассмеялся, развернулся и, взглянув на юношу, сказал с холодным выражением лица: «Можешь идти, я сам отведу дядю мастера Вана к предку Ецзы Цзыю». Юноша быстро кивнул, развернулся и, прошептав несколько слов, быстро ушел. Как только юноши не стало, Мужун пригласил Ван Лина к колоннам и, улыбнувшись, спросил: «Старший брат Ван, почему предок тоже не вернулся?» Ван Линь внимательно посмотрел на Муронга, а затем ответил: «С его трупом-марионеткой возникли некоторые проблемы, с которыми он хочет поскорее разобраться». Мужун кивнул и сказал: «Труп предка Вую уступал только летающему трупу предка Ецзы. Чем выше рангом труп-марионетка, тем больше с ним проблем. Но учитывая уровень культивации предка Вую, он легко с этим разберется». Пока он говорил, то время от времени посматривал на Ван Лина, пытаясь уловить возможные подсказки. К сожалению, Ван Линь с самого начала держался сдержанно. Поразмыслив, Мужун добавил: «Старший брат Ван, подожди, я свяжусь с предком Ецзы Цзыим». Затем он достал из своей сумки хранилища нефритовую печать и подбросил ее перед собой. Нефритовая печать сверкнула несколько раз, а потом быстро полетела в ближайший проход. Закончив, Мужун посмотрел на Адая за спиной Ван Лина и хотел было что-то сказать, Но Ван Линь спросил первый, глядя на огненные шары по всему периметру: «Старший брат Мужун, это пламя Инь содержит в себе энергию Ян, это довольно необычно». Мужун рассмеялся и сказал: «Старший брат Ван, этому синему демоническому пламени несколько сотен лет. Оно создано путем объединения нескольких ядер культиватора в стадии формирования ядра из ортодоксальных сект, а затем очищен предком Ецзы для того, чтобы сделать его сокровищем секты трупа Инь. Его преимущества многочисленны, особенно для трупов марионеток». Ван Линь посмотрел на синий шар, потом махнул правой рукой. Из шара сразу же появился синий дым и затрепетал вокруг Ван Лина. Он наблюдал за ним с напряженным вниманием, затем, выпустив ледяную духовную энергию, синий дым вдруг издал странный звук и мгновенно сгустился, в конце превратившись в небольшой синий шар, витающий в воздухе. Выражение лица Мужуна слегка изменилось, он пристально смотрел на Ван Лина, а затем засмеялся и сказал: «Старший брат Ван, без достаточного количества энергии Инь невозможно сконденсировать это газ в материальную форму. Похоже, предок Вую очень вас ценит». Последние крохи сомнений, что были у Мужуна по отношению к Ван Лину, после этого движения окончательно рассеялись. Только он не знал, что хотя энергия Инь, которую использовали в секте трупа Инь для культивации, и духовная энергия Инь Ван Лин оказались похожими, на самом деле они были разными, словно небо и земля. Затем внезапно синие огненные шары вокруг колонн потемнели и стали выпускать потоки дыма. Как только дым сгустился, он превратился в иллюзорный силуэт, от которого чувствовалась огромная сила. Зрачки Ван Лина сузились, из-за подавляющей силы фигуры он почувствовал необычный страх. Он взглянул на Мужуна, который тут же опустился на колени с почтением в глазах. «Ты ученик младшего брата ученика Вую?» — послышался мрачный голос фигуры. Глава 96. Печь. Как только голос затих, силуэт мгновенно превратился в шторм. Огненные шары на каменных колоннах тут же потемнели. Громкое эхо отражалось от стен пещеры, будто снизошло божественное наказание. Ван Линь сделал глубокий вдох, сложил руки вместе и почтительно произнес: «Приветствую, старший Е». Тень человека медленно сгустилась и превратилась в мужчину средних лет. На вид ему можно было дать около 40. Этот человек был довольно привлекательным, брови словно горы Кан, глаза как мерцающие звезды и белоснежное лицо. Он посмотрел на Ван Лина безо всяких эмоций, а затем произнес: «Мужун, можешь идти». Мужун, стоявший на коленях, кивнул, поднялся и быстро вышел в один из туннелей. Он исчез в один миг. Ецзыцзай махнул правой рукой, и стены вокруг закрыл собой тонкий световой барьер. Он тихонько вздохнул, немного печально, и медленно произнес: «Ван Линь, ты не ученик моей секты трупа Инь, тебе не нужно лгать. Младший Вую, должно быть, попал в затруднительное положение. Здесь больше никого нет, так что можешь говорить свободно». Ван Линь выпрямил спину. Он уже не раз думал об этом по дороге. Перед мастером зарождающейся души ему вряд ли удастся что-то скрыть, поэтому стоит рассказать правду. Немного поразмыслив, Ван Линь рассказал все, что он видел и слышал. Ецзыцзай слушал внимательно, не перебивая. Он подождал, пока Ван Линь закончит, а затем вздохнул и закрыл глаза, чтобы немного все обдумать. В его голову приходили такие мысли: то, что рассказал этот Ван Линь, должно быть правдой. Перед отъездом Вую сказал, что его труп-марионетка может скоро взбунтоваться. Кроме того, его описания соответствуют повадкам Вую. Труп-марионетка пошел против хозяина. «Даже я не смогу победить труп-марионетку на средней стадии зарождающейся души. Ты позволил этому Ван Лину передать мне сообщение, боюсь, что есть более глубокий смысл». Размышляя об этом, Ецзыцзай использовал божественное чувство для проверки и был потрясен. Он мог сделать вывод, что методы культивации Ван Лина были очень похожи на методы секты трупа Инь, так как они оба были основаны на энергии Инь. Через некоторое время он понял, что хотел ему сказать Вую. Прося о помощи, Вую в то же время принял ученика для секты трупа Инь. После проверки Ван Лина с помощью божественного чувства, он наткнулся взглядом на странного человека, Аде. Через некоторое время, до него окончательно дошел смысл послания Вую. Тело Аде идеально подходило для методов очистки секты трупа Инь. Ецзыцзай отвел взгляд и медленно заговорил: «Ван Линь, это человек, который сопровождал Вую в течение многих лет, Адай, верно?» Ван Линь кивнул. Ецзыцзай глубоко вздохнул и решительно произнес: «Ван Линь, проверив духовную силу в твоем теле, я понял, что она имеет атрибут инь. Если ты будешь практиковаться здесь, то потратишь в два раза меньше времени, но получишь двойной эффект. Готов ли ты стать учеником моей секты? По дороге сюда Ван Линь уже догадался о том, что здесь произойдет. Предложение Е Цзы тоже было вполне ожидаемым. Поэтому без каких-либо вопросов он почтительно сказал: «Я готов». Е Цзы Цзай кивнула и сказал: «Ладно, поскольку ты случайно встретился с Вую, то я буду считать, что ты на самом деле его ученик. Отныне ты – ученик второго поколения нашей секты Трупаинь». После этого он указал на странного человека и сказал: «Мне нужно будет увести отсюда Адэ». Заметив на лице Ван Лина сомнение, он улыбнулся и добавил: «Адэ крепко связан с Вую, так что я не причиню ему вреда. Я хочу принять его в свои собственные ученики». Сказав это, он взмахнул правой рукой и выбросил темно-синюю нефритовую табличку. Ван Линь схватил ее, одновременно Е Цзы Цзай схватил Адэ. Адэ лишь воскликнул от удивления, и они оба исчезли в пещере. Ван Линь принял нефритовую табличку, проверил ее с помощью божественного чувства, и выражение его лица тут же странным образом изменилось. В нефритовой табличке были только несколько простых заклинаний и ни намека на техники культивации секты Трупаинь. Ван Линь задумался над этим, а затем понял: они пока ему не до конца доверяли, но Ван Линь не стал возражать. Пока он проверял нефритовую табличку, Мужун вышел из туннеля, почесывая голову. Когда он заметил, что Е Цзы Цзай ушел, то сразу же подошел к Ван Лину. Когда он собрался что-то сказать, то вдруг заметил цвет нефритовой таблички в руках Ван Лина. Он тут же заволновался, отступил на несколько шагов назад и с уважением сказал: «Мужун выказывает свое уважение предку Вану». Ван Линь сначала не понял, в чем дело, а затем, взглянув на нефритовую табличку, он улыбнулся и сказал: «Брат Му, в этом нет необходимости. Что означает цвет этой таблички?» Мужун с восхищением посмотрел на нефритовую табличку в руках Ван Лина, горько улыбнулся и достал голубую нефритовую табличку из своей сумки хранилища. «До этого у вас не было нефритовой таблички, поэтому не имело значения, как я к вам обращался. Но теперь у вас есть нефритовая табличка, а так как в секте строгие правила, я не могу и дальше называть вас братом Ваном. Посмотрите на цвет моей таблички. Нефритовая табличка – это единственный распознавательный знак в секте Трупаинь. У основателей она зеленая, у предков – синяя, у старейшин – голубая, а у остальных учеников – белая». Ван Линь спрятал нефритовую табличку, и когда он собрался что-то сказать, вдруг огненные шары на каменных колоннах замерцали несколько раз. Несколько тонких полос дыма соединились вместе и превратились в зеленый дым. Выражение лица Мужуна слегка изменилось, и, сложив несколько ручных печатей, он сплюнул: «Соберись». Зеленый дым мгновенно скрутился в виток, подлетел к Мужуну и проник в его лоб. Мужун прикрыл глаза. Через некоторое время он снова их открыл и сказал Ван Лину: «Предок, только что основатель Е Цзы Цзай послал сообщение. Он приготовил для вас комнату для культивации. Хотите, чтобы я отвел вас туда сейчас?» Ван Линь был поражен некоторыми секретами секты Трупаинь. Например, передачей сообщений, как сейчас. Они пользовались дымом. Ван Линь коснулся подбородка, улыбнулся и кивнул. Мужун поднялся в воздух и полетел в сторону одного из туннелей. Ван Линь последовал за ним. По пещере они передвигались довольно быстро. По дороге Мужун вкратце рассказал Ван Лину о секте Трупаинь и, кроме того, со слов юноши, который до этого сопровождал Ван Лина, он уже имел некоторое представление об этом месте. Секта Трупаинь – одна из четырех школ дьявольского пути. В ней было около 1000 учеников, и большинство из них жили под землей. У всех были свои собственные комнаты для культивации, во время которой они редко отвлекались. На самом деле, секта дьявольского пути – такое название не совсем подходило этому месту. Если сравнивать с дьявольским пламенем секты Тяньдао, злой инь секты Хэхуань или убийственной аурой долины Уфэн, хотя говорили, что в секте Трупаинь делают трупов марионеток, большинство из них были безумцами, помешанными на культивации. Все ученики школы Трупаинь все свое время уделяли культивации. Все из-за жестокой системы. Те, кто за 10 лет не достигал 10 уровня конденсации ЦИ, за 30 лет стадии заложения основ, за 100 лет этапа формирования ядра, того превращали в труп-марионетку. Проклятая система выполняла роль хлыста, который постоянно подгонял учеников школы Трупаинь, заставляя их без устали тренироваться. Каждый год находились люди, из которых делали труп-марионетку. И каждый раз, Когда это происходило, все ученики обязаны были при этом присутствовать в виде предупреждения. Точно так же, каждый год некоторых учеников отсылали на поиски подходящих смертных, которые заменят ряды этих людей. Ученики не то чтобы не хотели противиться, но прежде чем вступить в школу, частичку их души заключали в нефритовой табличке. Всего было 4 вида нефритовых табличек. Зеленые присваивались основателям, которые могли контролировать всех учеников в школе. Таким же образом действовали темно-синие ленты, принадлежавшие предкам. Под таким контролем никто не осмеливался выступить против. Мужун также тайно поделился, что секта Трупаинь была огромной, и в стране Чжао было лишь небольшое ее отделение. Однажды он видел посланника из секты Трупаинь страны 5-го ранга. Даже раб этого посланника находился на этапе зарождающейся души. Пока Ван Линь слушал, он все больше удивлялся. Он не мог не спросить себя, почему Ецзы Цзай не взял частичку его души, чтобы заключить в нефритовую табличку. Тот же вопрос прозвучал из тела Ецзы в глубинах пещеры. Почему ты не взял частицу его души, чтобы запечатать в нефритовой табличке? Скрипучий голос прозвучал так, словно два металлических слитка прошлись друг по другу. Ецзы Цзай хлопнул Адая по голове правой рукой. Запечатав 5 его чувств, он повернулся и сел, скрестив ноги, на черную каменную кровать внутри пещеры. Сложив несколько ручных печатей, он коснулся лба правой рукой, и тут же все его тело задрожало, а из его тела вылетела иллюзорная человеческая фигура. Внешний облик этого человека был очень размытым, а его лицо очень трудно разглядеть. Покинув тело Ецзы Цзая, он взмыл в воздух. Взглянув на тело Адая, он вдруг протянул левую руку и хотел было схватиться за голову Адая. Ецзы Цзай нахмурился и после нескольких ручных печатей призвал голубое пламя. Как только огонь появился, он сформировал барьер вокруг Адая и остановил руки только что появившегося человека. Луша, это личный ученик младшего брата ученика Вую, ты не можешь причинить ему вред, холодно произнес Ецзы. Человек жестоко улыбнулся и, как только его тело поднялось в воздух, он отлетел в сторону и рассмеялся. Ецзы Цзай, ты и Вую, всего лишь печи для нас. Сначала Вую ушел до того, как лорд Цзы успел пробудить свое сознание, но теперь Вую просит о помощи. Он сам плывет к нам в сети. Ецзы Цзай, так как ты уже знаешь, где он находится, почему бы тебе не помочь лорду Цзы поглотить Вую? Лицо Ецзы Цзая было мрачным, когда он посмотрел на этого человека. Он холодно улыбнулся и сказал, пока ты меня полностью не поглотишь, даже не думай, что я стану выполнять твои приказы. А что касается лорда Цзы, если я не стану помогать Вую, то и ему помогать не собираюсь. Сможет ли он поглотить Вую, будет зависеть лишь от него самого. Человек рассмеялся, не обратив на это особого внимания. Он сказал, если ты не хочешь, я не буду заставлять. Но следующая партия тел с сознанием для страны 5-го ранга уже готова. На этот раз там 10 человек, так что тебе лучше подготовить печь. Помни, кто ты. Ты всего лишь внешний ученик секты Трупаинь. Кроме того, это Тадай, что ты собираешься с ним делать? Ецзы Цзай немного подумал и тихо вздохнул. 400 лет назад он присоединился к секте Трупаинь. С учетом его хорошего таланта, он потратил 400 лет, чтобы достичь стадии зарождения души. Но как раз к этому времени в его трупе марионетки появилось сознание, и он начал медленно поглощать его. Этот процесс был довольно долгим, и благодаря этому он узнал о некоторых секретах секты Трупаинь. Глава 97. Большие перемены. Секта Трупаинь была огромной сектой культиваторов. Ецзы знал, что в стране культивации 5-го ранга и в других странах более низкого уровня, секта Трупаинь имела множество отделений. Во всех отделениях царила жестокая система, заставлявшая учеников отчаянно культивировать. Когда Ецзы Цзай обо всем узнал, он понял, что их просто выращивали как скот. Как только скотина достигала последней стадии формирования ядра, проводится церемония. То есть души культиваторов из страны 5-го ранга, которые потеряли свои физические тела, помещались в их трупы марионетки. Проще говоря, секта Трупаинь была крупнейшим поставщиком тел для стран культивации 5-го ранга. Надо сказать, что в странах культивации 4-го ранга и выше каждый год проходят битвы, особенно между сторонниками разных школ. Смерти раны неизбежны, но если участник достиг уровня культивации зарождающейся души и выше, тогда, сохраняя осторожность, он сможет сбежать в форме души. Вот в такой момент и выходит на сцену секта трупов Инь. Многие культиваторы теряют свои физические тела, поэтому они заранее подготавливают тела, в которые позже собираются переселиться. Тела хозяев, которые предоставляет школа, обычно обладают выдающимися качествами. Вдобавок к этому, чтобы повысить качество, секта трупа Инь имеет большое количество отделений, в каждом из которых практикуют свои универсальные методы культивации. Секта трупа Инь сотрудничает со многими сектами из стран 5-4 ранга, а с некоторыми даже заключает эксклюзивные сделки, чтобы ускорить получение тел. Один из возможных вариантов такой сделки является предоставление секты клиентам своей основной техники культивации, фактически делая какой-то филиал личной фермы для своей секты. Отделение секты трупа Инь из страны Чжао было связано подобным договором со школой дьявольского пути страны 5 ранга, которые использовали технику культивации под названием «Техника загробного мира». Ецзыцзай мрачно вздохнул. Дело не в том, что он не думал о восстании, но чем больше он узнавал, тем больше понимал, насколько он ничтожен по сравнению с ними. У него не было достаточного сил, чтобы восстать, и как только труп-марионетка начнет поглощение, если твой уровень культивации не превзойдет уровня марионетки, процесс уже не остановить. Кроме того, в системе секты трупа Инь, если ученик достигает стадии зарождающейся души, даже если его тело заберут, ему предоставят новое, чтобы он в него переселился. Например, Ецзыцзай, после того как его полностью поглотит труп-марионетка, не сможет сбежать с его уровнем зарождающейся души, но его душу вынут и отправит в другое отделение школы трупа Инь, чтобы он смог переселиться в тело другого человека. Но такой шанс дается всего раз. Если он не сможет прорваться со стадии зарождающейся души на стадию формирования души, его отправят на сражение в другой стране, где его ждет участь пушечного мяса. После достижения стадии формирования души, человека обычно вознаграждают и назначают старейшиной в стране культивации 4 ранга, после чего ему дают 1000 лет на достижение стадии трансформации души. Если этого времени окажется недостаточно, то последствия уже известны. Что касается вопроса Лоша, Ецзыцзай спокойно ответил: «Ада еще не достиг стадии формирования ядра, и тебя это не касается, он ученик моего младшего и пока я жив, я буду защищать его». Пока он говорил, он почувствовал давление со стороны фигуры в воздухе. Ецзыцзай добавил: «Я никому не позволю причинить ему боль, никому». Лоша рассмеялся, его глаза сверкнули и он сказал: «Ецзыцзай, тело этого ада очень пригодное, оно подойдет для твоего переселения». Ецзыцзай холодно фыркнул, его уже посещала эта мысль. Как только он увидел ада, то уже решил, что подготовит его для переселения души. Этот парень по имени Ван Линь, его метод культивации довольно странный, он чем-то похож на истинную технику загробного мира. Неважно, как он культивирует, из него выйдет отличная печь. И еще, Ецзыцзай, ты мне так и не ответил, почему ты не запечатал частицу его души? Глядя на силуэт, Ецзыцзай слабо улыбнулся. Закрыв на мгновение глаза, он произнес: «Адай, не единственный мой вариант. Вместе с Ван Лином у меня на примете есть несколько потенциальных кандидатов, но кто в итоге станет хозяином, а кто станет трупом-марионеткой? Пока они не достигнут стадии формирования ядра, я не могу забрать частицу их души, потому что, как только я запечатаю частицу их души в нефритовой табличке, о них сразу узнает секта трупа Инь. Если они кому-нибудь приглянутся, их могут у меня забрать», оставив меня ни с чем, он не боялся рассказывать ложь о правду. Он делал это потому, что пытался найти путь для побега. В какой-то степени, это можно было рассматривать как молчаливое согласие быть поглощенным. На этом он приоткрыл глаза и продолжил: «Зачистка внешнего поля боя скоро начнется. Думаю, в ближайшие дни уже распределят жетоны». Силуэт рассмеялся и сказал хриплым голосом: «Посланник Альянса культиваторов откроет проход на внешнее поле боя. Мне нужно только 3 глотка чужой духовной энергии, чтобы завершить поглощение». Ецзыцзай, в соответствии с моим соглашением с сектой трупа Инь, даже после поглощения, я сохраню твое сознание и помогу позаботиться о выбранном тобой теле, а также помогу поднять уровень его культивации до этапа формирования ядра. Так тебе будет легче завладеть телом». После того, как Ецзыцзай узнал секреты секты трупа Инь, он также узнал, что каждые 100 лет, это время, Когда большинство культиваторов заканчивают поглощение и полностью захватывают контроль над телом. Наконец, он мрачно вздохнул и закрыл глаза, ничего больше не сказав. А в это время Ван Линь вместе с Мужуном продвигались через пещеры. Ван Линь ясно ощущал, что они все заходили все глубже. Чем дальше они углублялись, тем лучше он чувствовал идущие из-под земли потоки энергии инь. Через некоторое время Мужун остановился в одной из пещер, повернулся в сторону и завистливым, но все еще уважительным тоном сказал: «Предок, это место для культивации, которое подготовил для вас первый предок. Это одно из лучших мест для культивации в секте трупа инь». Обменявшись еще парой фраз с Мужуном, Ван Линь вошел внутрь. Пещера была маленькой, она составляла 1/5 от пещеры, в которой стоял Мужун. Землю покрывал толстый слой инея, сияющего синим светом. Выглядело это странно. В стенах было множество дыр, из которых исходил слабый след ледяной энергии инь. Но кроме всего этого, в пещере больше ничего не было. Ван Линь немного поразмыслил и присел на землю. Как только он коснулся земли, через кончики его пальцев внезапно просочился холодный поток, но только он вошел в тело, как сразу же превратился в белую ци и исчезла в его теле. Ван Линь сохранял безразличный вид. Ледяная духовная сила, очевидно, поглотила ледяную энергию инь из земли. Непринужденно сидя на земле, скрестив ноги, Ван Линь сформировал жест мудро. Согласно некоторым заклинаниям, описанным в темно-синей нефритовой табличке, он расширил радиус своего божественного чувства и, применив жесты мудро, вход в пещеру тут же закрылся, не оставляя после себя и следа. Теперь вся пещера была полностью закрытой. Ван Линь осмотрелся, но мысленно он все еще не мог понять, что происходит. Он вступил в секту трупа инь, но это было крайней мерой. Если бы он не воспользовался заклинанием перемещения, то ему пришлось бы вступить в бой с трупом-марионеткой Вую. Но, похоже, Вую не врал. Это место действительно подходит для практики техники восхождения в ад. Но здесь Ван Лину было не по себе, особенно в присутствии Ецзыцзе. Хотя его лицо не выказывало ничего странного, но Ван Лину казалось, будто на него смотрела ядовитая змея. Адай почувствовал это сразу, как только они сюда перенеслись. В любом случае, Ван Лин не просто не терял бдительности, теперь он стал подозрительным ко всему. Этот Ецзыцзе явно скрывал злобные намерения. Но какие, Ван Линь не знал. Ван Линь, нахмурившись, пробормотал: «К несчастью, Си Тунан еще спит. С его опытом и знаниями, он смог бы понять, что замышляет Ецзыцзе. Теперь нужно искать возможность побега, но раз уж я здесь, то можно и покультивировать». Думая об этом, его глаза сверкнули, его правая рука сформировала несколько печатей, и в пещере тут же раздался гудящий звук. Одновременно белый газ вышел из отверстий в стене и в одно мгновение рассеялся по всей пещере. Ван Линь сделал глубокий вдох, поглощая весь белый газ в пещере, но вскоре после этого еще больше белого газа появилось в пещере. Белый газ проник в тело Ван Лина, где его тут же поглотила его духовная сила, при этом став мощнее. У Ван Лина было странное выражение лица, он сложил руки вместе, сформировав печать и выпустив луч свет. Этот луч мгновенно собрался в шар из света. Ван Линь моргнул, посмотрел на шар и заметил, что тот в одно мгновение принял светло-голубой оттенок и замерцал. Глаза Ван Линь вспыхнули, и он пробормотал: «Земная инь, обычное качество первого ранга». Прежде чем он смог договорить, Ван Линь вдруг побледнел, огромное давление вдруг стало ощутимо со всех сторон. Он чувствовал, что теряет контроль над своей духовной силой. С серьезным выражением лица, Ван Линь, не сомневаясь, тут же закрыл глаза и начал медитировать. Крупные капли пота стекали с его лба, и вскоре все его тело покрылось потом. В этот момент в небе над всей страной Чжао внезапно появилось огромное семицветное облако. Не будет преувеличением сказать, что оно закрыло собой все небо. Как только небо затянуло тучами, сверху будто обрушилось невидимое давление. В стране Чжао у всех культиваторов ниже стадии зарождающейся души, независимо от их места нахождения и секты, к которой они относились, лица приняли одинаковое выражение. Под таким огромным давлением все ученики на стадии конденсации ци пребывали в ужасе, поскольку полностью потеряли контроль над собственной духовной энергией. Все ученики на стадии их заложения основ и формирования ядра закрыли глаза и принялись медитировать, стабилизируя духовную энергию в своем теле. Только мастера зарождающейся души могли противостоять такому давлению, но даже они заметно побледнели. На закрытой территории секты Сяньдао На обратной стороне горы, Пунаньцзы внезапно открыл глаза, его лицо резко изменилось, но вскоре на нем появилось довольное выражение. Без промедления, его тело сверкнуло, и он исчез, чтобы появиться в 100 милях от прежнего места. На территории страны Чжао, сразу с нескольких сторон появились радужные лучи, которые летели на огромной скорости, а некоторые из них даже телепортировались, чтобы скорее достичь центрального региона страны Чжао, где была расположена небесная башня. Если даже культиваторы вели себя так, то что говорить о смертных? Все смертные страны Чжао опустились на колени, преклоняясь перед башней. Уже давно между ними ходили старые легенды о том, что каждые 100 лет снисходит радужное божественное возмездие. Глава 98. Внешнее поле боя. Во всей стране Чжао было всего несколько мастеров зарождающейся души, которые летали к небесной башне. Таким же образом из туннелей секты трупа и исчезли Ецзыцзай, телепортировавшись на дальние расстояния. Прежде чем удалиться с помощью зеленой нефритовой таблички, напоследок он приказал: «Этот старик уходит на несколько дней, в это время массив перемещения будет закрыт. Любой, кто попытается выбраться наружу, будет беспощадно убит». Когда появилась небесная башня, предок семьи Тен, Тен Хуаюань, культивировал в своем доме предков семьи Тен. Он внезапно испуганно открыл глаза, немного помедлил, а затем, оставив позади передающую звук нефритовую печать, вышел на улицу. То же самое произошло и в секте Тяньдао, секте Уфэн, секте Пиамя, секте Хэхуан. Множество радужных лучей со всех концов страны Чжао быстро собрались у небесной башни. Небесная башня – это символ вступления страны в альянс культиваторов. Когда страна становится участником альянса культиваторов, альянс создавал такую башню, в которой проживал их посланник. Посланник не вмешивается в дела страны, действуя только в случае крайней необходимости. Пунаньцзы был первым мастером зарождающейся души, который прибыл к небесной башне. В конце концов, он был единственным оставшимся культиватором зарождающейся души из поколения 500-летней давности, и сейчас уровень его культивации достиг пика средней стадии зарождающейся души. Он был готов перейти на последнюю стадию. Учитывая опыт, который он получил на внешнем поле боя, сейчас он прочно удерживал позицию самого могущественного культиватора страны Чжао. Он был одет в серый халат, когда он появился перед небесной башней. Он взглянул на восьмигранную башню, которая достигала облаков, излучающую свет всех цветов радуги, что делало ее загадочной на вид. После того, как Пунаньцзы посмотрел небесную башню, на его лице отразился страх. Это был второй раз, когда он пришел сюда. Первый раз произошел 500 лет назад, когда все мастера зарождающейся души страны Чжао, в общей сложности их было 20, под гнетом страны культивации 4-го ранга, были вынуждены отправиться на внешнее поле боя. Спустя 500 лет вернулся лишь один человек. Пунаньцзы и сам не понимал, как ему удалось выжить в эти 500 лет, когда каждый день был битвой не на жизнь, а на смерть. За эти 500 лет он встречал могущественных мастеров, которые могли убить его одним прикосновением пальца.